13 час. Тебе страшно? Мне нет. 8 минут 1 ночи в российской столице. В эфире программа «13 час». В студии я, Сергей Оспищев, и Лиза Аникина. И с нами сегодня в гостях у нас художественный руководитель Московского театра «Кукол», доктор искусствоведения Борис Голдовский. Борис Павлович, здравствуйте. Доброй ночи. Доброй ночи. Итак, почему куклы? Почему куклы? Итак, начнем с того, что далеко не для всех куклы – это нечто радостное, красивое, это спектакль, праздник и веселье. Многие кукол боятся, и что, в принципе, вполне логично, потому что это нечто похожее на человека, но не являющееся человеком. Эти пластиковые лица, неподвижные, глаза, которые за вами следят. Заболевание называется педиофобия. Да, все верно. Это психическое расстройство, которое выражается в виде сильного панического страха перед, ну, не только куклами, да, но и любыми созданиями, в том числе и там на экране, нарисованными мультипликационными героями, которые похожи на человека, но имеют явные расхождения все-таки во внешности. То есть пытается имитировать человека, но на самом деле... Человеком не является. Нет. Есть еще разновидность этой болезни. Глинофобия – это боязнь взгляда куклы. Уверенность, что кукла за вами следит, за вами наблюдает и, возможно, преследует. Симптомы болезни, ну, конкретно педиофобии, ну и глинофобии тоже. Вас пугает помещение, в котором есть кукла, особенно если их несколько. Это вызывает чувство необъяснимой тревоги. Также, если при взгляде на игрушку человекоподобную по вашему телу пробегает разряд. При контакте с куклой. При контакте с куклой. Тоже какие-то неприятные ощущения, одышка, учащенное сердцебиение или даже тошнота. Ну, у всех по-разному, на самом деле. Я пока читал все эти симптомы, понял, что ни одного из них у меня нет и никогда не было. И слава богу, и не надо. Но пишут, что по-разному у всех. У кого-то легкое беспокойство, у кого-то паника и ужас. Всепоглощающий. Не знаю. Я, на самом деле, даже с людьми такими не встречался, у кого бы это так сильно проявлялось. Борис Павлович, а вы встречались? Вы знаете, я и сам совершенно, судя по тому, что я сейчас услышал, здоров. И это хорошо. Да, мне тоже это, меня это тоже радует. И, честно говоря, с такими людьми тоже не встречался, но, видимо, они в это время были в поликлинике. И уж точно не приходили в кукольный театр. Точно не приходили в кукольный театр, в котором я работаю действительно очень давно, так как сложилась моя жизнь с 1971 года. Страшно, страшно сказать. Но кукол я люблю, потому что это такой, знаете, это такой космос. Ну, впрочем, хорошо было сказано по поводу того, что специалист подобен флюсу. Угу. Да? Угу. Ну, наверное... Но, с другой стороны, наверное, тот, кто строит самолеты, любит самолеты... Вот отец у меня, например, был довольно известным авиаконструктором и очень был расстроен, когда я так сильно стремился... Не пошли по его стопам. Да, не пошел по его стопам. Но я тут недавно... такой был эпизод, вот я его просто и прочел, а потом и написал, о том, как однажды замечательный академик-мостостроитель Василий Васильевич Лепешинский встретился с замечательным академиком, встретился с другим замечательным академиком-железнодорожником Владимиром Николаевичем Образцовым. Вот улица Образцова есть в Москве, это как раз mm-hmm. И вот встретились они, старые друзья. И, значит, Василий Васильевич Лепешинский говорит: «Знаешь, беда у меня. Вот две дочки, ты знаешь, знакомые. Хорошие дочки такие. Одна вот умненькая, в университет пошла. А другая танцами занимается. Будут же говорить, что вот у меня две дочки. Одна умная, а другая балерина». Да? Лепешинская. А другая красивая. Да. А, так сказать, Владимир Николаевич Образцов говорит: «Да что, Господи, вот твоя балерина. Вот у меня старший сын куклами занимается. Ведь засмеют». Ну вот, И памятник Сергею Владимировичу Образцову стоит в Москве, и улица Владимира Николаевича существует. Так что, на мой взгляд, куклы вещь интересная, хорошая. Это такой, ну, для меня это такой большой космос, потому что куклы, они разные. Есть театральные куклы, есть куклы обрядовые, есть куклы-игрушки, есть куклы декоративные. Это такое действительно очень интересное море. И если вы посмотрите, писатели, поэты, живописцы, драматурги, так или иначе, за вот историю мирового искусства, так или иначе, с куклами соприкасались, ну, почти все. А многие о них писали, писали чрезвычайно интересно. Так что я рад, что я этим занимаюсь. Ну вот вы перечислили, в том числе назвали обрядовых кукол. Да. Примерно, наверное, они связаны с такой, с таким направлением мысли человеческой, когда хочется какой-то предмет вложить в него некие магические свойства. Потому что эта кукла похожа на человека, можно придать ей свойства, например, врага, как делают с куклами вуду. Можно придать ей какие-то иные свойства тоже для различных обрядов. Ну да, Борис Павлович, вы сами вот во все загадочное верите. Ну, может, не во все, во что-то. Я не хочу говорить мистическое, но вот во что-то, что трудно объяснить с научной точки зрения. Ну, вы знаете, какая вещь? Если говорить о научной точке зрения, то ну, мы знаем, я не знаю, может быть, 1%, может быть, чуть меньше 1%, может быть, чуть больше 1% из мира, который нас с вами окружает. Ну, почему не допустить, что есть еще 99%, которые... Ведь, смотрите, когда-то ведь, в общем-то, мистикой считалось, наверное, то, что Земля круглая. И молнии, да? И молнии, да. и вообще, что такое электричество, тоже какая-то странная энергия, да. Поэтому я не могу сказать, что я во все это так страстно верю, но я исследую это, мне это интересно. Интересны странные события, связанные. Вот, допустим, смотрите, так как-то у меня в жизни случилось одно время, что, ну вот, надоели куклы, называется. Вот было такое, надоели. Это после скольких лет? Много. Лет, наверное, 40. Устал, называется. Устал, потому что так или иначе, с 71 года, и один театр кукол, и другой замечательный, и третий прекрасный, но устал. Устал, договорился со знакомым, с старым хорошим другом, он уезжал, а у него был небольшой дом на берегу моря на Кипре. И я ему сказал: слушай, я устал. Устал, я вот ушел из театра, хочу отдохнуть. Ради бога, приезжай ко мне, я как раз уезжаю там на полгода преподавать. Хороший друг, да, у вас. Да, хороший, а у меня вообще друзья хорошие. И оставил ключи. Я прилетел в такой город Пафос. Там меня встретили в порту его друзья. Встретили, привезли к дому. А я устал от кукол. Привезли к дому, я открыл дом, все хорошо. Я совсем нет кукол, нет театра, нет вот ничего этого. Пошел, думаю, надо ж поведать. Вышел, это деревня небольшая, деревенька под Пафосом. Вышел на площадь, смотрю, а где, собственно, как называется деревенька, где я. Смотрю название деревеньки. Как вы думаете, она называется? Кукольная? Куклия. Совершенно верно, Куклия. Ну, думаю, убежал. Сел в таверне, взял проспект. Или это друг над вами так тонко пошутил? Ну, друг честно хотел, как бы искренне мне помочь. Хотел как лучше, а получилось как всегда. Да, получилось как всегда. Сел в деревеньке, открыл проспект. Думаю, ну, Куклия, ладно, а что такое Куклия, как? И вдруг читаю, что замечательно, в этой деревне несколько тысяч лет назад жил царь Пигмалион, который как бы занимался вот... Да. Да, который создал Галатею. Так что я понял, что от кукол не убежать нельзя. Вернулся в Москву. Ну и стал художественным руководителем Московского театра кукол, потому что от судьбы не уйдешь, называется. Вы уже поняли, что они вас не так уж и тяготят, а наоборот. Ну, да. Ну и не отпустят, если честно. И не отпускают, с другой стороны. Я напомню нашим слушателям, что свои вопросы вы можете присылать нам на номер +7 985 970 45 45. Ваши вопросы к нашему гостю. Да, в принципе, какие-то истории, которыми вы хотите поделиться. Борис Павлович Голдовский, художественный руководитель Московского театра кукол. Я спрашивайте, вот, что вам интересно. Пока спрошу я. Мне тоже интересно, как в театре относятся к куклам? Это реквизит или это полноценные актеры? На мой взгляд, в театре куклам актеры относятся как к партнерам, скажем так. Так, к партнерам, потому что, ну, актер берет куклу, и возникает персонаж, возникает образ. Без актера его не возникнет, без куклы тоже. Поэтому партнер уважительно относится к кукле. И вы знаете, такая интересная есть вещь, если вспомнить ту тематику, которую вы задали с самого начала, а многие театральные люди, особенно кукольные люди, со мной согласятся, когда актер очень долго работает с той или иной куклой, ну, в течение, скажем, 5-10 лет, да, они становятся друг на друга похожи. Ну, вот как есть такая теория, когда люди друг с другом вместе долго живут, ну, проживают, да, целую, да, жизнь, так, ну, и здесь так тоже. Же, как, допустим, я не знаю, если у человека долго старый друг собака, да, то они тоже, во всяком случае, по характеру, ну, они, да, становятся друг с другом похожи. Вот театр, в театре кукол то же самое. Ну, похожи. Похоже. А если... Слушайте, я даже не думал, что так долго кукла может использоваться. Сколько там, 10-20 лет? Ну, что 10-20 лет. Ну, она может использоваться и дольше значительно. Ну, допустим, необыкновенный концерт Сергея Владимировича Образцова был создан в 1946 году. Правда, в 60-х годах, так сказать, все переделывалось. Ну, с другой стороны, вот куклы тех конца 60-х годов еще работают, и работают прекрасно. Время от времени они требуют, конечно, да, какой-то починки. Но люди тоже через какое-то время тоже требуют починки. Поэтому здесь у кукол все как у людей. А есть какие-то суеверия в театре, связанные с куклами? Суеверия? Ну, суеверие, если так вот напрямую, то это такое суетное верование, да? Но не суетное есть. Потому Давайте не суетное. Не суетное. Ну, допустим, ну, если это партнер, то его нельзя кидать. Да? Обидится? Может обидеться. Во всяком случае. Бывало? Бывало? Ну, обижались? Так очень просто. Допустим, ежели ее бросишь... У нее может не заработать механика. У куклы есть механика, да? То есть она станет плохим партнером, скажем так. А мстить, там кровавые следы оставлять на стеночках, нет? Нет, на моей памяти не оставляют, вот, к счастью. Во всяком случае, последние там 50 лет, как я с куклами, не оставляли. Я думаю, что и в будущем этого не случится. Вы просто для них большой авторитет, и вас они побаивают. При вас они не рискуют шалить. А вы знаете, вот такая любопытная вещь по поводу авторитета. Я просто вернусь опять-таки к театру Образцова. Я очень люблю этот театр, несмотря на то, что работаю в другом. Свой театр я люблю еще больше, но тем не менее. А в театре Образцова музей известный, музей театральных кукол, наверное, там бывали, знаете. Так вот, в одном из, скажем, уголков этого музея выставлены обрядовые куклы. Очень хорошее собрание таких настоящих, подлинных обрядовых кукол, обрядовых масок, которые были, так сказать, не для туристов, а вот которые работали, то, что называется. И вот очень интересно, я обратил внимание, что когда зрители входят радостно вот в этот самый музей, смотрят, смеются, смотрят разных кукол, а потом они входят и долго стоят, так сказать, перед разными куклами, потом они заходят в этот самый уголок, и их оттуда как выдувает. Хотя маски очень эффектные, их хочется рассматривать, да, там как-то прохладно. А с другой стороны, у того же Сергея Владимировича есть чудная в Москве мемориальная квартира Образцова около площади Пушкина. И у него в гостиной очень хорошее собрание ритуальных масок, которые он собирал всю жизнь, бывая в Латинской Америке, в Индии, в Африке, причем настоящих, опять-таки, ритуальных масок, не, так сказать, не магазинного изготовления. И вы знаете, как интересно, огромная стена, вся в этих масках, чрезвычайно эффектных, некоторые маски такие даже с угрожающим каким-то. Но тем там более, да, так если... уютно. Ну, видимо, там это так маски хорошо, потому что вот потому что Образцов, потому что вот называется нашел общий язык. Да, то есть получается, да? Атмосфера не столько масками этими пропитана, человек, сколько, да, им самим. В том-то и дело, что, на мой взгляд, здесь все зависит от человека в первую очередь. Потому что дело не в куклах, и дело не в, так сказать, том, что вот у него. Вот человек болен, и ему плохо с куклами, да, а человек здоров, и ему хорошо. А что касается, вот вы говорили тут о там, мистике или каких-то других... Несуетная какая-то история. Да, несуетная история. Но я хочу вот один пример, если хотите привести. Хотим. Вот представьте себе, это вот о том, я не знаю, что это... Мистика, не мистика, и вообще как к этому относиться. Представьте себе, вот есть такой театр теней, да? Представьте себе, это очень древнее искусство, действительно, много тысяч лет этому искусству. И вот на много тысяч лет назад, на далеком острове, там, одном из индонезийских островов, собирается деревня вечером, солнце садится, собирается вся деревня, по одну, так сказать, натягивается экран из тонкой шкуры козленка, да, большой экран, и зажигаются, я не знаю, так сказать, из половинок кокосов, так сказать, факела. И начинается такое действо, где вся деревня всю ночь смотрит некое вот такое представление о жизни своих предков, которые уже ушли из жизни. Да? Театр теней или... Театр теней. Вот такое вот некое представление о том, как вот живут их предки сейчас там. Потом прошло еще какое-то время, прошло несколько тысяч лет назад. Возник простой театр теней, уже не шкура козленка, уже полотняная, так сказать, там вот такие фигурки. Потом прошло еще время небольшое, и появилась... пленка, да, появилось кино черно-белое, в кино приходят люди, смотрят, значит, фильм черно-белый, в общем-то, экран, тени, потом прошло еще время, фильмы стали цветными, и вот представьте себе, вот вы сейчас приходите в кинотеатр и смотрите какой-то фильм, который был сделан 20, 30, 50 лет назад. А что вы там видите? А вы видите людей, которых тени, уже нет. Тени людей, которых уже нет. Понимаете? И, так сказать, это не мистика. Это реальность. Мне почему-то зачастую такие фильмы нравятся больше, чем современные. Вот почему-то так складывается. Ну, бывает. У меня тоже время от времени становится от чего-то странно от кино, хотя время от времени бывает, что ты чрезвычайно любопытная. Кстати, о кино. Я вклинюсь в небольшую историю. Все, наверное, знают про куклу Чаки. Это персонаж, один из самых пугающих кукольных персонажей в кинематографе. Да. И у него есть реальный прототип. Это кукла Роберт, которая принадлежала мальчику американскому, которого тоже звали Роберт, и мальчик все время говорил о том, что кукла живая, что если в доме что-то происходит, то во всем виноват Роберт. Ну, сначала списывали, да. Сначала списывали на фантазию. Такое привычное детям желание списать все на кого-то другого. Но потом родители начали слышать голоса, доносящиеся из комнаты мальчика и не принадлежащие этому мальчику. Куклу в итоге сдали в музей, но сотрудники музея рассказывают, что и там кукла продолжает шалить. Причем я видел вот фотографию этой куклы, достаточно, ну, такая неприятная внешность. Да. Возможно, это время виновато, но как-то... Время не щадит никого, но сотрудники музея рассказывают, что слышат смех, пропадают вещи. А если куклу без разрешения сфотографировать... Фотоаппарат разбивается. И, в принципе, кукла может преследовать тебя как-то вот во снах и так далее до тех пор, пока ты не приедешь перед ней извиниться за наглость. Вот у вас есть какие-то куклы, с которыми связаны нехорошие истории? Может быть, они плохо влияют на спектакли или на актеров, которые с ними являются их партнерами? Вы знаете, в театре это, на мой взгляд, в театре это невозможно. Потому что если... А кукла в театре плохо влияет на актеров или даже на зрителей, то ее переделывают. Значит, это неудачная кукла. Вообще, честно говоря, все зависит опять-таки от человека, от художника, от мастера, от режиссера. Потому что, понимаете, ведь спектакль, так или иначе, театральный спектакль, если задуматься, это, ну, такой... Прямое продолжение ритуала. Вот когда-то, когда-то давно были ритуалы, потом со временем они превратились в театральные спектакли. Были жрецы, которые со временем превратились в режиссеров, драматургов, актеров. И вот, по правде сказать, эта тема меня больше всего еще интересует, потому что я так думаю, по естественным причинам я не знаю, я не видел, не был свидетелем того, что происходило там, вот, когда были жрецы. Хотя, вы знаете, это вполне возможно, потому что время везде течет по-разному, скажем так. Потому что один очень хороший автор интересно рассказал о том, что будущее уже наступило, только оно неравномерно распределено. Да? Для кого-то наступило, да. А кто-то еще не понял. Но это чистая правда, потому что, условно говоря, если отъехать от Москвы на 500 километров, допустим, будет другое немножко время. Да? Если уехать, допустим, в Центральную Африку, мы попадем совершенно в другое время. Если, так сказать, приехать в какой-то супериндустриальный город, мы увидим время, там, так сказать, которое на 20-30 лет больше нашего. Время действительно в разных местах нашей планеты, оно как-то вот при этом, смотрите, вот, насколько я помню, люди есть пошли из Африки. Первые там, ну, говорят, первые, да, сапиенс. Ну, и при этом сейчас самые развитые страны достаточно далеко от Африки находятся. Ну да, да, так как-то неравномерно распределено, понимаете. Вот я еще хотела спросить про производство кукол. Во-первых, мне было интересно, как они делаются. Они делаются в театре или они делаются где-то на стороне? И вот мы с вами перед эфиром говорили о том, что кукла – это, как любое произведение искусства, отображение души мастера. Насколько... стоит делать куклу реалистичной? Насколько стоит делать ее похожей на человека? Я объясню, почему я спрашиваю для наших слушателей. Есть такое понятие, как эффект зловещей долины, когда определенная степень приближенности к человеку визуальная у куклы, у манекена вызывает у зрителей не симпатию, а отторжение и даже страх, потому что они видят нечто похожее на человека, но человеком не являющееся. И это видно, например, по заторможенной мимике, если это какой-то робот, по нечеловеческим эмоциям. Причем, чем там получается, вот грань, она такая достаточно тонкая, чем кукла больше похожа, тем она больше отрицательных эмоций вызывает. Да, потому что вот, чувствуется какой-то подвох. Чем меньше разрыв между настоящей внешностью человека и все-таки, когда заметны какие-то различия, вот чем тоньше эта грань, тем больше страх. Тем более она жуткая. Так что вот что лучше в театре? Вы знаете, эта разность, опять-таки, все зависит от Все зависит от, не от театра, все зависит от нас, от времени, опять-таки. Потому что, условно говоря, где-то в 18-19 веках театры кукол и кукольники, которые во множестве, так сказать, работали, в том числе и в России, работали, так сказать, и российские, и немецкие, и голландские, и английские кукольники, очень много всего. Так вот, если вы почитаете их рекламу 18-19 века, то там вы наверняка найдете такие слова: «Мои куклы прекрасны, потому что вы не отличите их от маленьких детей, допустим. Они прекрасны, причем, потому что они...» Причем как... эталоны внешности тогда были, по нашим нынешним понятиям, немножко странные. Ну да. Но это зависит уже не от... Это зависит от нас, потому что этот эталон вот у нас уже сформировался. Ну да, мы видим вот то время через призму вот этого всего, по всех прошедших. К тому же, на всякий случай хочу сказать, что где-то в середине 20 века, собственно, для меня совсем недавно, где-то до 60-х, наверное, годов, у кукольников вообще было принято копировать, так сказать, драматические спектакли. И, собственно, люди, которые приходили в театр кукол, они видели, собственно, маленький драматический спектакль, потому что куклы были вот такие, они, допустим, извините, они курили, они катались на коньках, так сказать, там ходили, коровы ходили по сцене, и разве что не доились. Вот. И все это было очень-очень натурально, и это было принято, это было как бы в порядке вещей. И если бы там возникла некая кукла, к которой мы сейчас привыкли, так сказать, ну, не карикатурного, но, так сказать, вот... далекого от человеческого реального, да, вида внешности, то это вызвало бы, ну, крайнее, так сказать, крайнее удивление, может быть, даже негодование. Возможно, даже бы напугало. Возможно, даже бы напугало, потому что, ну, как такого же быть не может. Это была так называемая эпоха натурализма в театре кукол. Было такое замечательное время. А что касается стандартов, мне кажется, я могу ошибаться, я ошибаюсь много и с удовольствием. Мне кажется, что многие стандарты как раз нам с вами задала чудная, ну, чудная, так сказать, для кого-то, так сказать, мерзкая, для кого-то какая, кукла Барби, которая возникла, по-моему, в 59-м году, причем возникла, так сказать, интересно, она началась с немецкого журнала «Bild», звали ее Лили, и она была такая больше, она была, скажем, это была для взрослых, как бы ее назвать так деликатно. Вот. И со временем, вот с 59-го года она началась, потом у нее возникли стандарты, некое количество сантиметров, которые она должна была. Потом, так сказать, ее, так сказать, жених Кен. И многие, уже много... перевели в разряд для детей. Да, да, да. И потом это для девочек там где-то, там, я не знаю, там 9-13 лет. Хотим мы это или не хотим, но она... С 59-го года вот до наших дней, на мой взгляд, она во многом сформировала у большинства, как бы, населения, может быть, даже планеты, ощущение, что такое вот красиво, что такое некрасиво, как надо одеваться, да, как надо себя вести, какой автомобиль у тебя должен быть, какая квартира, как она должна быть обставлена, и какой Кен у тебя должен быть, и какая у тебя должна быть Барби, да. И это вот этот пример влияния куклы на цивилизацию. На сознание. Да? Потому что хотим мы или не хотим, но влияние это было. Можно возмущаться, можно восторгаться, можно все что угодно, но это реальное влияние куклы на, так сказать, нас. Кстати, вот Лиза уже начала, да, про Чаки. Барби на нас влияла, будучи таким предметом красоты. Ну, да, допустим. А ты говорила про прототип куклы Чаки, который, да, перед нами на экранах предстает. Вот нас слушатель Антон спрашивает, как вы относитесь к фильму про куклу Чаки? Вот, ну, может быть, даже с точки зрения человека, который вот как раз с театральными куклами почти всю жизнь работает. Вы ну, смотрели? Это наверняка? Жанр, да. Я смотрел понимаете, какая вещь? Я расскажу. Я вообще не очень большой сторонник, не то что сторонник, но это абсолютно то, что называется, можете считать моим недостатком. Я не очень люблю фильмы ужасов. А, так сказать, что касается, когда куклы там возникают в таких вот ужасных каких-то, мне их как-то жалко, потому что я понимаю, что они не виноваты, а виноват сценарист, режиссер. Так сказать, художник, который их так, так сказать... И все они могут поплатиться. Ну, в общем-то, мне их как-то... Мне жалко и их, мне жалко и куклу. Я как-то к куклам отношусь более бережно. Мне нравится, когда они с юмором, потому что они с юмором, потому что они так или иначе наше отражение. Да? Угу. Если посмотреть, допустим, на если вы хотите узнать, какими были люди там, 50-х годов, не на картинке, а вот просто какими они были, можно очень легко посмотреть в том же музее ГЦТК, так сказать, там «Мой только мой», вот ряд спектаклей, и там очень точные типажи, как они одевались, какая у них была пластика, да. Мало того, куклы же это такие интересные хранилища времени, вот, потому что мы говорили о том, как неравномерно там прошлое и будущее существует. Мы можем поехать, допустим, в Сицилию, либо посмотреть на гастролях здесь. Можем посмотреть, допустим, работу сицилийских марионеток, которые работают в Сицилии там, с 16-го столетия. Это будет точно так же. Там ничего не меняется. Это точно такое же представление. Оно вот для любителей ужасов, кстати. Это был один из самых первых ужасных, так сказать. Потому что это представление... рыцарей, которые рубятся друг с другом за прекрасных дам, и не просто рубятся, отрубаются головы, а там у кукол есть специальные мешочки с краской, там течет кровь. И уже в 16 веке это все показано. Ну, я думаю, в 16 веке были вещи и поужаснее, чем это. Это даже не через кукол было, это просто на площади. Но зрителей собирало, потому что это было красиво, это было эффектно, но потом это было актуально, скажем. Сейчас мы можем посмотреть то же самое. Мы можем посмотреть, я не знаю, вертеп рождественский. Сейчас много под Рождество вертепов, тех, которые работали, рождественские вертепы в 18-м столетии, в 19-м столетии. Мы можем их посмотреть. Ну, вот под Рождество их много будет в Москве, то же самое. Ну, вот куклы такие консервы времени прошлого, настоящего, думаю, что и будущего. Ну, хорошо. А кукла Вуду? Вот как вы относитесь к рассказам о куклах Вуду? Вот к тем самым рассказам, в которых через куклу можно воздействовать на человека? Через куклу можно воздействовать, конечно, на человека. Безусловно, я в этом совершенно уверен. Отношусь к этому плохо. Вот почему. Потому что если есть такие практики, так или иначе, так сказать, там в каких-то племенах африканских, ну, они есть. Наверное, там есть какая-то задача. Но я против того, что, опять-таки, вернемся к тому, что мы многого не знаем просто. И раз не знаем, то не всегда нужно очень аккуратно этого касаться. Потому что, когда я там с ужасом читаю в интернете, так сказать, инструкцию, каким образом, что нужно сделать, чтобы, так сказать, тебя полюбил твой парень, либо наверняка, чтобы он от тебя убежал, либо чтобы, там, я не знаю, заболел гриппом, да, мне это неприятно вот почему. Потому что мы не знаем, с чем мы работаем. Да? И может можно, быть, и это, можно неаккуратно... Может быть, это чушь. Но есть шанс, но есть вещи, к которым надо отнестись спокойно, исследовать их. По крайней мере, с уважением. Да, с уважением. Вот то же самое, вернусь к тому, что я говорил о жрецах, режиссерах, да, потому что когда жрецы работали некий обряд, да, то он был уже, они понимали его задачу, он был веками испробован, да, и приводил к некоему результату, безусловно. И вот когда я вижу на спектакле, что режиссер работает и с актерами, ведь театр – это же, мне очень нравится, знаете, одно такое выражение о том, что театр – это один из способов обмена энергиями. Да, очень хороший, правильный, потому что со сцены энергии идет зрительный зал, из зрительного зала, да, и вот такая подпитка. И после спектакля, я это часто вижу, после каких-то спектаклей двери открываются, и оттуда дети или, не знаю, взрослые, ну, чаще дети, там как пена из шампанского, когда его открывают, вылетают радостные, так даже жесть, им некуда девать энергии вообще. Спектакль явно получился, да. А иногда открываются двери, пауза, и они оттуда вываливаются совершенно бедные, несчастные, синие, и все, что им хочется, это пойти на воздух, там погулять, и, наконец-то, так сказать, речь идет о том, что жрец неудачный, не умеет работать с энергией, или не знает, как это. Вот режиссер может принести пользу и актерам, и зрителям, режиссер-художник. Но мне кажется, что он может и повредить. Поэтому эта профессия очень важная, очень интересная, чрезвычайно интересная. Но, так сказать, вот это как хирург. Может он оперировать. Так, ну хорошо, навыки, да, к хирургам, да, мы сейчас перейдем. Перейдем к хирургам. Да, да, вот про жрецов и про древние времена поговорили. Вот я хочу к Японии перейти. Восток, такая загадочная культура Востока. Тонкая. Да. Окику, это имя куклы. Согласно легенде, ее в начале 20 века подарили девочки по имени Окику, и волосы у нее были, ну, довольно короткие волосы. У куклы. У куклы. Да. Через год девочка трагически погибла. И волосы у куклы стали длиннее. И с тех пор волосы, да, растут и, постоянно. В общем, отдали ее в храм, где она до сих пор находится, и волосы несколько раз стригли, и даже проводили исследования, которые подтвердили, что волосы человеческие. Не берусь никоим образом объяснить это. Параллельно могу рассказать такую чудную историю, причем она совершенно реальная, в ней можно убедиться. Так у меня сложилась жизнь, что я действительно некоторое время с удовольствием работал с Сергеем Владимировичем Брасом, довольно плотно работал. И как-то сидим, разговариваем. И он говорит: а знаете, Борис Павлович, вот интересная вещь с моим тяпой. Есть у Образцова Сергея Владимировича такая в его эстрадных номерах, вот, была и, собственно, и есть такая кукла тяпа. Такой младенец, очень похожий на самого Образцова, так сказать, наверное, в самом нежном возрасте. Такой младенец в белой рубашечке. И был его номер такой, он его баюкал открыто, так сказать, держал и баюкал, пел колыбельную мусорку. И он говорит: вы знаете, Борис Павлович, интересная вещь. Вот мой тяпа, я с ним, я его сделал в 28-м там, или 29-м году, а разговор-то шел в 90-м. И вот интересная вещь. Я его столько по концертам вожу, по всему миру. А рубашечка у него белая, не пачкается, все время белая, чистая. И вот странная вещь. И действительно, если вы придете опять-таки в музей театра Образцова, там тяпа уже на отдыхе он, посмотрите, И действительно, он таким и остался. По поводу этой девочки с волосами растущими ничего не могу сказать. Да, называется, но про Японию. Такое чувство, mm-hmm. что вы можете что-то рассказать про Японию. Про Японию тоже, конечно, что-то могу рассказать, потому что... Про наше время. Да, про наше время. А дело просто в том, что нужна, оказывается, маленькая предыстория, коротенькая предыстория. Потому что некое время назад, как раз будучи вот тогда, так сказать, на Кипре в Куклие, я стал писать книгу, которую назвал «Дети Гефеста», потому что меня очень заинтересовали механические куклы. Мне было интересно, что это такое. И вот их историю от там царя Соломона до наших дней. И когда я закончил вместе с моим соавтором эту книгу, я вдруг увидел странную вещь. О том, что я увидел, что вот эти механические куклы, которые сначала были очень простые, потом усложнялись, в середине 20 века у них появились рефлексы, потому что на свет стали реагировать, а потом в конце 20 века возник искусственный разум. Да? И я увидел, что я имею дело с эволюцией. Да? Потому что это действительно эволюция от простейших, они сейчас. И закончил я книгу как раз рассказом о куклах, собственно, роботах, как мы бы их сейчас назвали, как назвал их Чапок в свое время, о куклах замечательного японского профессора Хироши Исигуро, нашего современника. Он сюда к нам в Сколково приезжает лекции читать. Он, кстати, 28-й в списке 100 гениев 20 века. Он сделал свою копию, точную копию, которую нельзя отличить даже с близкого расстояния. Кожа, мимика, глаза, лицо, одежда. И эта копия его, также садится, допустим, в кресло перед студентами и читает студентам лекции, причем голосом Ишигуро, и студент... Открывает рот, и мимика, голос. И мимика, голос, а он еще время от времени ерзает так, как ерзает сам профессор. Потрясающе. Потому что... Вот, это не самое, я думаю, потому что, наверное, есть что-то еще более крутое. И вот когда-то Густав Майеринг написал книгу в начале 20 века «Голем», да, вот об этом вот глиняном существе, которое находилось в Праге. И она начиналась такими словами: «Я стою перед зеркалом и не могу понять, его это изображение или мое». И вот когда я заканчивал уже эту книгу «История о механических куклах», я понял, что я должен вот просто этой цитатой, потому что это так, да. И это чрезвычайно интересно. И очень интересно, к чему это идет и как это будет дальше. Слушайте, мне никогда не была интересна тема вот этих вот новых технологий в изображении человека. Но сейчас, когда вы рассказали, прям захотелось посмотреть на этого профессора и попытаться отличить его. Вы знаете, этого сейчас достаточно много в театре. Потому что, я не знаю, я недавно видел спектакль, где робот танцует главную партию. Короче говоря, этого много, это чрезвычайно интересно, и так или иначе... И чудовищно сложно, мне кажется. И иногда пугающе реалистично. И дело не в куклах, а в людях. Да, прежде всего дело в людях, и если вы все еще боитесь кукол, или если вы их когда-то боялись, бойтесь лучше людей.